через 10 минут после освобождения. Он наверняка это и раньше делал. Они шли мимо закрытых дверей, за которыми располагались другие отделения, по одному из бесконечных подземных коридоров, по которым он проходил бесчетное количество раз. Они шли к центральной вахте. Главный выход был совсем рядом, по ту сторону стены, на которой мерцали мониторы. Вот оно, то, ради чего он ругался и барабанил в дверь. Пройти вдоль джутовых мешков, пахнущих подвальной сыростью, найти среди сотен других свой мешок, открыть, надеть одежду, которая в нем лежала, мала. Она всегда была ему мала. А в эту ходку он вообще прибавил аж 7 кило. Качался, как ненормальный. Он огляделся вокруг. Ни одного зеркала. Коробки с бирками, на которых написаны имена. Бродяги бездомные. Все, что у них было, лежало в этих картонных коробках здесь, в исправительном учреждении АСПСОС. Флакон с одеколоном «Карл Лагерфельд» перекочевал из мешка в его карман. Охранник ничего не заметил, а, может быть, просто не стал связываться. Йохум Ланг не нюхал парфюма с тех самых пор, как у него в первый же день изъяли все, что запрещено инструкцией. В том числе и одеколон, поскольку в нем содержится алкоголь. Теперь он разделся догола, отвернул крышку флакона, наклонил голову и стал лить пахучую жидкость себе на макушку. Он встряхивал и встряхивал пузырек, пока не опустошил его совсем. Струйки одеколона стекали с головы на плечи и ниже вдоль тела, до самых ступней, прямо на пол. Он смыл, содрал с себя тюремную оболочку. Осталась только вонь. Это воняло одеколон. Без 10:07. Вертухайт оказался пунктуальным. Дверь распахнулась настежь. Йохум схватил свой целлофановый пакет, харкнул на пол камеры и вышел вон. Теперь ему оставалось только пройти по коридору, переодеться в тесную одежду, которую он уже примерял сегодня, расписаться за треханные 300 билет на поезд, послать всех вертухаев к чертям собачьим, пока решетка медленно отъезжает в сторону, выйти на улицу мимо последнего вахтенного, показав ему безымянный палец, дойти до ближайшей стены, дернуть вниз ширинку и помочиться на штукатурку. Было ветрено. Глубоко в недрах полицейского управления рассвет пел дуэтом с Сив Малмквист. И так было всегда. Эверт Грэнс работал полицейским уже 33 года, и 30 из них ему полагался личный кабинет. У него был магнитофон, которому примерно столько же лет, с монодинамиком, однодорожечный. Он получил его на свое 30-летие и с тех пор с ним не расставался. Куда бы его ни переводили, он перетаскивал его из кабинета в кабинет. Магнитофон играл только Сив Мальмквист. У Гранца целое собрание ее кассет. Но везде одно и то же. Весь ее репертуар, просто иногда записанный в разном порядке. Сегодня утром он поставил альбом 60-го года «Тонкие ломтики», песню «Everybody's Somebody's Fool». Он всегда приходил в контору первым, поэтому включал так громко, как ему самому хотелось. Иногда кто-нибудь жаловался на шум, но, нарвавшись пару раз на его кислую мину, оставлял в покое, за закрытой дверью, из-за которой доносился голос Сив. Там он зарывался в многочисленные папки, дело, номер, и ждал, когда же закончится его жизнь. Он погрузился в воспоминания о вчерашнем дне. Сначала Анни, такая красивая, аккуратно причесанная, в свежевыглаженном платье,